Я выберу сам, я выбираю не спать. Я выбираю ненавидеть всех. Я выбираю сделать все так, чтобы каждый, увидев меня, охуел. Если мы сдохнем все буквально завтра, если сегодня мой последний день, я буду делать специально неправильно, лишь бы до завтра я точно успел. Движения скованы с твердого гроба до нового города. Все еще мразь, я не менял сторону. Ваши принципы изрядно потрепаны, но у нас есть лишь один день. Делаю то, что хочу, а ты нет. Парниша прыгает, ломая клетку. Я не мешаю, я буду смотреть. Один день, охуеть, я не буду стар, ха. Если сегодня последний, то нахуй страдать, ха. Если сдохну, буду проклят 2000 раз, ха. Лучше так, зато я был ёбнутым до конца, ха. Запри меня в котле, и я выберусь сам, ха. Запрети мне говорить, и я буду